Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов». «Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик, но он-то во мне не сомневается. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже, — думал он, — я ведь живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Уж очень она была изуродована. Но вдруг ему пришла в голову новая мысль. «Пол рыбы!» — позвал он ее. «Бывшая рыба! Мне жалко, что я ушел так далеко в море. Я погубил нас обоих. Но мы с тобой уничтожили много акул и покалечили еще больше. Тебе немало, верно, пришлось убить их на своем веку, старая рыба, ведь не зря у тебя из головы торчит твой меч». Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. «Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами», — думал он. Но у него не было топора, а теперь уже не было и ножа. «Но если бы у меня был ее меч, я мог бы привязать его к рукоятке весла, замечательное было бы оружие. Вот тогда бы мы с ней в самом деле сражались бок о бок. А что ты теперь станешь делать, если они придут ночью? Что ты можешь сделать?» «Драться, — сказал он, — драться, пока не умру!» Но в темноте не было видно ни огней, ни зарева. Были только ветер да надутый им парус. И ему вдруг показалось, что он уже умер. Он сложил руки вместе и почувствовал свои ладони. Они не были мертвы, и он мог вызвать боль, а значит, и жизнь, просто сжимая и разжимая их. Он прислонился к корме и понял, что жив. Об этом ему сказали его плечи. «Мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу», — подумал он. «Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи». Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина», — думал он. «Может быть, мне посчастливится, и я довезу до дому хоть ее переднюю часть? Должно же мне, наконец, повезти». «Нет», — сказал он себе, — «ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море». «Не болтай глупостей, старик», — прервал он себя. «Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить счастье». «Хотел бы я купить себе немножко счастья, если его где-нибудь продают», — сказал старик. «А на что ты его купишь?» — спросил он себя. «Разве его купишь на потерянный гарпун, сломанный нож и покалеченные руки?» «Почем знать? Ты ведь хотел купить счастье за 84 дня, которые ты провел в море. И, между прочим, тебе его чуть было не продали. Не нужно думать о всякой ерунде. Счастье приходит к человеку во всяком виде. Разве его узнаешь? Я бы, положим, взял немножко счастья в каком угодно виде и заплатил за него все, что спросят. «Хотел бы я увидеть зарево Гаваны», — подумал он. «Ты слишком много хочешь сразу, старик, но сейчас я хочу увидеть одни Гаваны и ничего больше». Он попробовал примоститься у руля поудобнее, и потому, как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер. Он увидел зарево городских огней около 10 часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полосой океана, по которому крепчавший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро, войдет в Гольфстрим. «Ну, вот и все», — думал он. «Конечно, они нападут на меня снова, но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?» Все его тело ломило и соднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он. «Только бы мне больше не сражаться». Но в полночь он сражался с акулами снова и на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей, а он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники, и свет, который они излучали, когда кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой почему-то невидимому, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как дубинки не стало. Он вырвал румпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы были уже у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой, и все разом, отдирая от нее куски мяса, которые светились в море. Акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла, наконец, к самой голове рыбы, и тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепких костях рыбьей головы. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как затрещал и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью, и на минуту старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал: «Ешьте, Галанос, давитесь, и пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уже он побежден окончательно и непоправимо. И, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он поставил лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал.

и мне показалось, будто в груди у меня что-то разорвалось. «Подлечи и это тоже», — сказал мальчик. «Ложись, старик, я принесу тебе чистую рубаху и чего-нибудь поесть». «Захвати какую-нибудь газету за те дни, что меня не было», — попросил старик. «Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно». «Очень», — сказал старик. «Я принесу еду и газеты. Отдохни, старик. Я возьму в аптеке какое-нибудь снадобье для твоих рук». «Не забудь сказать Педрико, чтобы он взял себе голову рыбы. Не забуду». Когда мальчик вышел из хижины и стал спускаться вниз по старой каменистой дороге, он снова заплакал. В этот день на террасу приехала группа туристов, и, глядя на то, как восточный ветер вздувает высокие валы у входа в бухту, одна из приезжих заметила среди пустых пивных жестянок и дохлых медуз длинный белый позвоночник с огромным хвостом на конце, который вздымался и раскачивался на волнах прибоя. «Что это такое?» — спросила она официанта, показывая на длинный позвоночник огромной рыбы. «Сейчас уже просто мусор, который скоро унесет отливом». «Тибурон!» — сказал официант. «Акулы!» Он хотел объяснить ей все, что произошло. «Вот не знала, что у акул бывают такие красивые, изящно выгнутые хвосты». «Да, я не знал», — согласился ее спутник. Наверху в своей хижине старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы. Конец книги. Январь 2004 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Татьяна Телегина.